01.15. 4 часа 2 десятка мужчин блуждали по лесу и зарослям кустарника, но так ничего и никого не нашли. Впрочем, Питерс ни на что особо и не рассчитывал. Он взял термос и налил себе полную чашку кофе, черного, без сахара. «А ведь не надо было ему эту бурду глотать», — подумал он. «Нет, эта чертова диета определенно доконает его. Как пить дать доконает? Если только первое это не сделает зима». Было еще только начало сентября, он уже чувствовал в воздухе ее приближение. Последние 3 года он буквально каждую зиму подхватывал простуду, которая не проходила до самого февраля. Доктор Линден говорил, что из-за своего избыточного веса он проявляет повышенную чувствительность к инфекции. В общем, все один к одному. Избыточный вес, плохая погода, бесконечные часы, проведенные на работе. Джентльменский набор собачьего дерьма. Похоже, о простуде док знал еще меньше, чем он сам об этих таинственных чертовых детях. Впрочем, кофе немного согрел его. «А в участке зимой опять будет холодно, как на полюсе», — подумал Питерс. «Надо будет достать с чердака воздушный обогреватель и поставить у себя в кабинете. Все лучше, чем ничего». Миновав вереницу столов, он вошел в застекленную со всех сторон каморку, служившую ему кабинетом, где его уже ждали Ширинг и старик, облаченный в грязную синюю парку и благоухавший дешевым виски. «Дэннер или донор?» — спросил он. «Донор», — ответил Ширинг. «Пол Майкл Донор, возраст 62 года, рост 5 футов 2 дюйма, вес 165 фунтов, профессия — рыбак. Состояние алкогольной интоксикации в данный момент минимальное». Донор с улыбкой взглянул на говорящего и кивнул Питерсу. «Джордж», — обратился к Питерсу Ширинг, — «мистер Донор говорит, что хорошо запомнил то место, где видел их». «Это так?» «Абсолютно точно, офицер!» Старик блеснул возбужденно горящими глазами. А может быть, это просто была некая разновидность тика. «Таких типов не скоро забудешь. Подобных тварей я за свою жизнь еще ни разу не встречал. Ни пьяным, ни трезвым. Да и в тот вечер я тоже, считай, не был выпивший. Хотя вы мне, наверное, и не поверите». «Мистер Донор, давайте вернемся к сегодняшнему вечеру», — сказал Питерс. «А за прошлое, если мы и были в чем-то неправы, так просим извинить нас. Итак, Сэм». «Мы всего лишь люди, мистер Донор», — со вздохом проговорил Ширинг. «Это уж точно, сынок», — кивнул Донор. «И именно поэтому я и хочу вам помочь. Хотя насчет других парней вовсе не уверен. Вы давайте, зовите-ка меня Полли. Договорились?» «Ну, конечно, Полли», — сказал Питерс. «Слушай, как насчет чашечки кофе?» «О, я бы с удовольствием». «Сэм, принеси Полли чашку кофе». «Черный и без сахара», — вдогонку ему сказал Донор. «Вы тоже на диете?» — поинтересовался Питерс. «Да не, куда там? Вот так живот у меня слабый. Ни сахара, ни молока не принимает. Знаете, черный кофе очень на виски похож. И в мозги шибает, и голову просветляет. Грешник я, конечно, но скрывать этого не собираюсь. Уж какой есть, такой есть». Питерс улыбнулся. Симпатичный попался старикан. «И по поводу выпивки не прочь порассуждать. Такое, если хотя бы наполовину трезвый, так окажется по смекалисти и твоего профессора. А как человек, так в 1000 раз поприятнее будет». Ему почему-то казалось, что на информацию этого донора можно положиться. Ну, разве что за исключением отдельных деталей. «Итак, Полли, где именно вы были в тот вечер?» «Ну, как я уже говорил, мы с дружком решили устроить на берегу небольшую попойку. А аккурат повыше мертвой речки будет. Ну, денек тогда выдался, что надо, теплый летний. Сидели мы так с дружком, отдыхали, покуда он не свалился и не захрапел. Ну, а я, в общем, минут через 5 прикончил я ту пинту, ну и знаете, как бывает... Стал подумывать, где бы еще достать. Вот и решил прогуляться до... Как сынок называется этот магазин в Мертвой речке? Баньяна. А, да, точно, Баньяна. Прикинул, что вроде бы открыт он еще должен быть. Ну, значит, пошел я так вдоль пляжа и уже собирался было срезать путь, чтобы выйти на старую грунтовку, где мы свой пикап поставили. Хотел у него сесть, сгонять к этому самому баньяну, напастись чем надо, а потом сразу назад. Ну, приятель мой и не догадался бы, что я вообще куда-то отъезжал. Я вообще-то медленно хожу. Вот, значит, вдруг слышу впереди себя, будто кто-то смеется, хихикает так, вроде как девчонки какие посмеиваются. Ну, остановился я, огляделся и увидел Сихараву. Бегают по дюнам, можно сказать, прямо передо мной. И было у них что-то такое, что мне почему-то не понравилось. Да я не знаю даже толком, что это было. То ли в смехе их звуки какие, то ли еще что. Ну, что-то... недоверие во мне пробудилось, понимаете? В общем, юркнул я в сторонку и встал за камнями. Несколько минут так простоял. Все думал, что они скоро пройдут мимо меня, и я посмотрю, что они будут дальше делать. А они еще собаку на веревке тянули. Все дергали ее, пинали. Да сильно так. А сами чуть не падают со смеху. Так им весело на это глядеть, понимаешь? Причем видно было, что они это уже давно делают, потому как собака уже даже и не рычала, и не лаяла, и не скулила даже. Я сам ничего не слышал. В общем, напрочь забили они животинку бедную. А то выкатила на них свои глазища и пялится, да так, будто готова прямо вот здесь, на месте, лечь да и помереть. Вот только не давали они ей лечь. Вот как оно было. Ну вот, стало быть, стоял я и ни во что не вмешивался. Собака-то не щеночком была, здоровенная такая. Вот я и подумал, что если после нее они на меня накинутся, то, боже упаси! Старик сделал паузу и облизал пересохшие губы. А в этот момент в кабинет вошел Ширинг, который поставил перед ним чашку кофе. — Сэм, ты уж слышал все это? — спросил Питерс. — Ну, разумеется. — Продолжайте, Поле. Ну, значит, стоял я так, подождал, пока они пройдут. А через несколько минут не было похоже на свете такой вещи, которую бы они не сотворили с этой бедной псиной. Так они ее пинали, колотили, словно проверить хотели, что у нее первым сломается, ноги или ребра. А потом один из них, на вид постарше других, парень почти, поднял эту собаку, подошел с ней к воде, да и швырнул в море. Он так близко от меня прошел, что я успел к нему присмотреться как следует. И как он выглядел? Тут словно чокнутый вовсе. Хочу сказать, лицо у него было такое безумное, полоумное, дикое. И надето на этом сукине сыне было что-то вроде как шуба из енотов. И все они тоже в шкурках были. Кто в медвежьей, кто в оленьей, кто в какой. А еще я одного мальца запомнил. Так тот в штанах рабочих был, которые ему на десяток размеров больше, чем надо. В жизни никогда не видел ничего подобного. А тот парень, что рядом со мной прошел, такая улыбка у него по губам гуляла, что не приведи Господь еще когда увидеть такую же. Совсем взрослая улыбка, злобная такая, от начала и до конца. Прошел он, значит, так, а потом женщины пошли. Женщины? Да, целых две, одеты в какое-то тряпье. Не бабы, а отбросы какие-то, хлам сплошной, вы знаете... И сидело-то на них все как-то наперекосяк, ничего не подходит, все отвисает, а на одной так и вовсе две разные туфли. Да вот тебе крест! Ха, а у вас, Поле, зоркий глаз. А ты попробуй-ка, сынок, с палубы доглядеть, где там рыба бродит. Тогда я погляжу, какой у тебя глаз будет. Так, продолжайте. И что, значит, эти женщины делали? Ну, окружили они их, погнали вверх к скалам. а некоторых по пути еще и поколачивали, как я помню. — К скалам? — Да, офицер, и, сдается мне, жилье у них там, что-то на вроде пещеры. Прям не люди, а дикари какие чертовы. — А почему вам так показалось? — Ну, шли они так, поднимались, а потом вдруг взяли, да и пропали. Все, разом. Так что больше я их и не видел. Вот как оно и было. — А не могли они просто углубиться в сторону берега? — Ты, я гляжу, сынок, никак в толк не возьмешь. На верхотуру-то они так и не поднимались. Вот к чему я клоню. Просто юркнули в какую-то дырку в земле, что твои крысы. И все, с концами. Питерс откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул. — Боже святый, мать его святая Богородица! — только и пробормотал он. — Так вот я о том же и толкую, — поддакнул донор. В животе у Питерса отчаянно забурчало, хотя он не мог сказать наверняка то ли от голода, то ли просто язва опять собиралась разыграться. — Окей, Полли, — сказал он. — Рассказ ваш нам очень помог. На всякий случай, если вы нам еще понадобитесь, я думаю, сержант Ширинг знает, где вас можно найти. Глаза донора снова вспыхнули. — Здесь меня каждый знает, — сказал он. — Ну тогда спасибо вам, — проговорил Питерс. — Значит, говорите, встретили вы их неподалеку от того места, где есть выезд на старую грунтовку, так? — Точно так. — Вы... «Уверены в этом?» «Ой, хорошо, парни, тогда я вам вот что скажу. С того самого дня я вообще в рот капли не брал. Вот так». Питерс улыбнулся. «Ну что ж, еще раз спасибо, Полли. С меня, как говорится, причитается». Донор поднялся и собрался уходить. «Ну что ж», — сказал он, — «значит, как-нибудь заявлюсь должок получить». Он вышел и закрыл за собой дверь. Несколько секунд Питерс молча смотрел на Ширинга. Впрочем, это было просто так, чисто машинально. Потому что на самом деле мозг его лихорадочно работал. И если в этот момент он что и видел перед собой, то лишь морской берег неподалеку от старой, вечно сырой и разбитой грунтовки, и ватагу одетых в лохмотья и блуждающих в ночи дикарей. Наконец-то он снова откинулся на спинку кресла и вздохнул. Ширинг все так же стоял у стола и неотрывно смотрел на шефа. — Ты поверил ему, так? — спросил Питерс. — Пожалуй, да, Джордж. — Это уже от начала и до конца. Это наводит меня на мысль о том, что нам следует несколько подкорректировать зону поисков. — Ближе к той дороге, да? — Именно. Хотя перед нами также будет стоять все та же проблема, с которой столкнулся тогда донор. Какая проблема? Чертовски трудно будет блуждать между теми скалами в ночное время. В общем, ты намерен отложить все это до утра? Питер закусил губу и нахмурился. Эта мысль так уже приходила к нему в голову. Придется, пробормотал он. Впрочем, ничего иного нам и не остается. Хотя я хочу, чтобы одну вещь ты все-таки сделал уже сейчас. — Какую? — Скажи Уиллису, чтобы приготовил для меня полный список всех жителей тех мест, как постоянных, так и сезонных. Пусть охватит участок, скажем, в 5 квадратных миль от береговой линии. Пусть также свяжется с Кинг-Рейлси и узнает фамилии всех новых курортников. А потом я распоряжусь, чтобы патрульные машины всю ночь курсировали по той местности. Пусть заедут в каждый дом, но только, разумеется, не причиняя никому беспокойства и не поднимая людей с постели. Надо убедиться в том, что у всех все в порядке. Особенно полагайтесь на местных мальчишек. Они ваша главная подмога. Потому что все обо всем знают. Их при необходимости можно и разбудить. Но только прежде удостоверьтесь в том, что они действительно местные. Они приехали из Портленда, Бангора или еще откуда-нибудь. Если они скажут, что обратили внимание на что-то необычное, сразу же дайте знать мне. Я сейчас поеду домой и постараюсь хоть немного поспать. А когда появится Бург, ты тоже отправляйся и отдыхай. Утром во сколько начинаем, шеф? А во сколько рассветает? Ну, часов в 7, наверное. Значит, 7:30. Так рано? Переспросил Шринг. Знаешь, Сэм, мне кажется, что мы и так уже допустили большую оплошность, когда с самого начала не проверили сообщение донора. Ты хочешь совершить еще одно? Мы не знаем, ничего добиваются эти люди, никто они такие, ниоткуда прибыли. Но мне представляется, что от тех, кто воспитывает детей, которые топят в море собак и женщин, особого дружелюбия ожидать не приходится. Потому-то мне и хочется повстречаться с ними как можно раньше, чтобы потом, днем, у них на пути не оказался кто другой. Ты меня понял? Шин кивнул. Знаешь, что меня особенно беспокоит? Что? То, что никто пока не видел мужчин. Я тоже, Сэм. Причем сильно. Но ты не исключаешь, что кроме тех двух женщин и детей, может быть, еще кто-то? Вполне возможно. И сколько, по-твоему, людей мне надо подключить? Питер зевнул, поднялся и потянулся к плащу. Потом повернулся к Ширингу и снова нахмурился. — А сколько у тебя есть?